Глава 11. Появляется время. Кому-то счастье, но со счастьем споря, всем злым и добрым приношу я горе. Вот крылья вам, чтоб все вы наравне со мной летели. Время — имя мне. Моя ль вина, что так сейчас я мчалась, что на пути 16 лет осталось пустым пробелом. Зимняя сказка. Драма Шекспира. Отрывок цитируется из монолога «Времени», изображающего хор, акт 4, сцена 1. Теперь нам приходится сделать большой скачок вперед и пропустить около 17 лет. В течение этого времени не произошло ничего такого, о чем стоило бы здесь говорить. Промежуток это, правда, немалый, но если собственный жизненный опыт нашего читателя позволяет ему оглядываться на столько лет назад, то в воспоминании его долгие годы пролетят с такой же быстротою, с какой он переворачивает сейчас эти страницы. Итак, спустя почти 17 лет после трагического события, о котором рассказывалось в предыдущей главе, холодным и ненастным ноябрьским вечером несколько человек собралось у очага Гордонова щита, небольшой, но довольно уютной гостиницы в Киппл-Трингане, хозяйкой которой была миссис МакКендлиш. Разговор, завязавшийся там между ними, избавит меня от труда рассказывать о тех немногих событиях, которые произошли за этот промежуток времени и о которых нашему читателю необходимо знать. Миссис МакКендлиш, восседая в удобном кожаном кресле, угощала соседок настоящим китайским чаем. В то же время она зорко следила, чтобы сновавшие туда и сюда служанки занимались как следует своим делом. Причетник, он же и регент хора, сидя поодаль, с видимым наслаждением раскуривал субботнюю трубку, время от времени запивая ее приятный дым глотком водки с водой. Церковный староста Берклиф, влиятельное лицо в деревне, сочетал оба вида удовольствия — и трубку, и чашку чая с добавленной туда водкой. В сторонке от них сидели двое крестьян за кружками дешевого пива. «Ты все как следует для них приготовила в зале, и огонь в камине развела, и труба не дымит?» — спросила хозяйка одну из служанок. Получив утвердительный ответ, она продолжала, обращаясь к Берклифу. «Как я хотела бы, чтобы им было хорошо здесь, особенно теперь, когда у них беда такая!» «Разумеется, миссис МакКендлиш, разумеется!» Если бы им понадобилось что-нибудь из моей лавки, хоть на 7, хоть на 8, хоть даже на 10 фунтов, я бы отпустил им все в долг, как самым почетным покупателям. А что, они в старой карете приедут? — Вряд ли, — сказал регент. — Мисс Бертрам каждый день в церковь на белой лошадке ездит. Ни одной-то она службы не пропустит. А псалмы петь начнет, так просто заслушаешься. Да, и молодой лэрд Хейзлвуд каждый раз после проповеди ее полдороги верхом провожает, — добавила одна из кумушек. Удивляюсь, как старый Хейзлвуд это терпит. Не знаю, как теперь, — сказала другая гостья. А было время, когда Эленгауэну и самому бы не очень понравилось, чтобы за дочерью его молодой Хейзлвуд увивался. — Да, было, — ответила первая кумушка, сделав особенное ударение на последнем слове. — Уверяю вас, милая соседушка, — сказала хозяйка, — Хейзлвуды из Хейзлвуда, хоть это и очень древний и знатный род, лет 40 назад и думать не могли, чтобы с Эленгауэрами равняться. Да, милые мои, Бертрамы из Эленгауэна это потомки древних Дингавеев. Об одном из них еще песня сложена, как он на дочери Менского короля жениться хотел. Помните, как она начинается? Бертрам в чужую плыл в страну, чтоб там найти себе жену. Мистер Скрей нам, наверное, ее споет. Хозяюшка, — ответил Скрей, вытянув губы и с невозмутимым спокойствием попивая свой пунш, — таланты наши даны нам вовсе не для того, чтобы в субботний вечер веселые песни петь. — Ой, ли, мистер Скрей, что-то помнится мне, вы недавно еще субботним вечером веселую песенку распевали. А что до кареты, так знаете, уважаемый мистер Берклифф, что ее из сарая не вывозили с самого дня смерти миссис Бертрам, то есть уже лет 16-17. Джок Джейпос за ними с моим экипажем поехал. Да вот что-то еще нет его. Темно сейчас, правда, хоть глаз выколи, но на дороге только два опасных места и есть. Да, впрочем, мост через речку Орох, коли правей, держаться хорошо можно проехать. А вот Хэвисайдский спуск — это смерть для почтовых лошадей, но Джок тот отлично дорогу знает. Раздался громкий стук в дверь. Это не они. Не было слышно, чтобы кто-нибудь подъехал. Гризл, да поворачивайся живей, открывай дверь. — Там какой-то господин, — пискливым голосом сказала Гризл. — Прикажете провести его в зал? — Чё это тебе на ум взбрело? — Видно, англичанин какой-нибудь заезжий. — Явиться в такое время, да еще без слуги. — А лошадь отвели в конюшню. — Принеси-ка огня в красную комнату. — Вы разрешите мне, сударыня, здесь у вас погреться. Вечер такой холодный, — сказал вновь прибывший, входя на кухню. Наружность незнакомца, его голос и манеры сразу расположили к себе хозяйку. Когда он скинул плащ, то все увидели, что это был высокий, статный и красивый мужчина. Одет он был во все черное. Ему можно было дать лет 40-50. Лицо его было выразительно и серьезно. Видом своим он походил на военного. Каждая черта его и каждое движение выдавали в нем дворянина. Большой жизненный опыт помог миссис МакКендлиш выработать особое чутье, которое позволяло ей распознавать звание и характер каждого вновь прибывшего и в соответствии с этим его принимать. Гостей подчас съезжалось к ней немало, и всех она по чину принимала. Одним ли я смиреннейший елей, была с другими проще и смелей. На этот раз она была до чрезвычайности учтива и рассыпалась в извинениях. Незнакомец попросил, чтобы приглядели за его лошадью, и она сама пошла отдать распоряжение конюху. Ни разу еще такого доброго коня у нас в конюшне не стояло, — сказал тот. Слова эти вселили в хозяйку еще большее уважение к седоку. Вернувшись, она увидела, что незнакомец отказался перейти в другую комнату, в которой действительно, как она должна была признать сама, было и холодно, и дымно. Она заботливо усадила его у очага и спросила, что он хочет заказать себе на ужин. — Если можно, сударыня, налейте мне чашку чая. Миссис МакКендлиш засуетилась. Она заварила самый лучший чай и старалась услужить гостю как могла. — Знаете, сэр, у нас есть очень удобная комната для людей знатных, но на эту ночь туда должен приехать один джентльмен с дочерью. Сейчас они совсем покидают наши места. Я уже послала за ними экипаж, и скоро они прибудут сюда. Жизнь их переменилась к худшему. Но ведь такое с кем угодно может случиться. И ваша милость, должно быть, это хорошо знает. А табачный дым вас не беспокоит? — Нисколько, сударыня. Я старый солдат, и мне к нему не привыкать. Но мне хотелось бы у вас разузнать об одном семействе, живущем здесь неподалеку. Послышался стук колес, и хозяйка кинулась к дверям, чтобы встретить гостей. Но тут же вернулась вместе с кучером, который был послан за ними. Нет, они не смогут приехать. Лэрд сильно занемог. Боже мой! Что же они теперь будут делать? — воскликнула хозяйка. Завтра истекает срок. А ведь им не позволят больше оставаться в замке. Там все будет продано с молотка. Да, но они никак не смогут приехать. Говорю вам, что мистер Бертрам с места не может двинуться. — Какой это Бертрам? — спросил незнакомец. — Надеюсь, не Бертрам Эллингауэн? — Он самый, сэр. И если вы с ним в дружбе, то знайте, что вы приехали в тяжелую для него пору. Я долго жил за границей и ничего о нем не знаю. Неужели же его здоровье так пошатнулось за эти годы? — Да, и дела его тоже, — сказал Берклифф. Взаимодавцы завладели его поместьем, и теперь оно будет продано. И есть люди, которым он много добра делал, а они-то как раз... Я не буду их называть, но миссис МакКендлиш знает, кого я имею в виду. Тут хозяйка многозначительно кивнула головой. От них-то ему теперь все горе. Он, правда, и мне задолжал немного, но пусть уж лучше все пропадет, чем старика перед смертью из дома выгонять. — Да, — заметил регент, — Глоссин, тот только того и ждет, чтобы избавиться от старого лэрда, и торопит с продажей. Боится, чтоб не объявился наследник. Я слышал, что если бы у него в живых сын был, они не имели бы права продавать имение за долги старого Эллингауэна. — Когда-то... — У него был сын, — сказал незнакомец. — Должно быть, он умер. — А этого никто не знает, — таинственно ответил регент. — Умер, — повторил Берклифф. — Надо думать, что давно умер. Уж лет 20, как о нем ни слуху, ни духу. — Ну, 20-то еще не прошло. Я это хорошо знаю, — вставила хозяйка. В конце этого месяца только 17 минет. Шума эта история много тогда наделала. Ребенок ведь пропал в тот самый день, когда таможенный Кеннеди погиб. Если вы бывали когда-то в этих местах, вы должны были знать таможенного инспектора Фрэнка Кеннеди. Это был славный малый, и дружил он с самыми знатными людьми нашего графства. Уж и веселый же он был парень. Я тогда молода была и только еще вышла замуж за Бейли МакКендлиша, царство ему небесное. Она вздохнула. Много мы тогда тут повеселились с Кеннеди. Да, он свое дело знал. Он-то умел попридержать контрабандистов. Только уж больно сорви голова был. Так вот, видите ли, сэр, в Уиктонской бухте стоял тогда королевский корвет, и Фрэнк Кеннеди приказал ему гнаться за люгером Дирка Хаттерайка. Помните Дирка Хаттерайка, Берклифф? Вы же, наверное, тоже с ним дела имели? Церковный староста кивнул головой и что-то пробурчал в ответ. Это был моряк удалой, и он до последнего свое судно отстаивал, пока оно на воздух не взлетело. А Фрэнк Кеннеди собирался первым взойти на борт люгера, но его отбросило на целую четверть мили, и он упал в воду у самого Уорхского мыса под скалой. Теперь эта скала так и зовется могила таможенного. — Ну а что же с сыном Бертрама? — спросил гость. — К Какое это все имеет отношение к нему? А вот какое. С мальчиком тут целая история была. Кеннеди его с собой забрал. Думали, что они вместе на корабль поднялись. Дети всегда ведь лезут куда не надо. — Нет, не так было дело, — возразил Берклифф. — Вы, видно, запамятовали, хозяюшка. Молодого Лерда похитила цыганка по имени Мэг Мэрилис. Я ее хорошо помню. Она мстила Эленгауэну. Он ведь осрамил ее на всю деревню за то, что она у него серебряную ложку украла. — Извините меня, мистер Берклифф, — сказал регент, — но вы тоже ошибаетесь, как и наша хозяюшка. — А как же, по-вашему, все было? — заинтересовался незнакомец, обернувшись к нему. — Об этом, пожалуй, и говорить бы не следовало, — многозначительно сказал регент. Но когда ему все-таки пришлось согласиться рассказать о том, что он знал, он пустил несколько густых клубов дыма, и из-под их облачной завесы, предварительно откашлявшись и подражая как мог красноречию, которое каждое воскресенье гремело с церковной кафедры прямо над его головой, начал так. — То, о чем мы будем говорить сейчас, братья мои, я хотел сказать, друзья мои, содеяно было не в тайне и может послужить хорошим примером защитникам ведьм, атеистам и всем прочим нечестивцам. Надо вам сказать, что наш уважаемый Лэрд не очень-то старался очистить свои земли от ведьм, а ведь о них сказано «не оставь в живых чародея», и от тех, кто духов вызывал, от разных прорицателей, колдунов, гадалок, а ведь всем этим как раз и занимаются так называемые цыгане и разные другие богом обиженные люди. А Лэрд 3 года был женат, и детей у него не было. И он так скрытен был, что все считали, что не иначе как у него завелись какие-то дела с этой самой Мэг Мэрили, с колдуньей, которая была известна на все Гэллоуэйское и Дамфрисское графство. — Да, это действительно так было, — сказала хозяйка. — Я еще помню, как он тут у нас в гостинице для нее 2 стакана водки заказывал. — Ну вот видите, хозяюшка, значит, я верно говорю. Словом, у леди родился, наконец, ребенок. И в ту самую ночь, когда она должна была разрешиться, вдруг к ним в дом, в замок Эленгауэн, как его тут называют, является некий старец. Странно очень одетый и просится на ночлег. Хоть и зимой дело было, он пришел босым, с голыми руками и с непокрытой головой. Борода у него была вся седая и до самых колен. Ну что ж, его пустили в дом, а когда он услыхал, что леди мальчика родила, он сразу захотел узнать час и минуту, когда это случилось. И тогда он вышел из дома и стал гадать по звездам. А потом вернулся и сказал Лерду, что ребенком, который в эту ночь родился, нечистая сила завладеет. И наказал ему воспитывать дитя в страхе Божьем, и чтобы при нем непременно какое-нибудь духовное лицо состояло и молилось за него, да и его бы молитвам научило. А потом этот старец исчез. И больше о нем ни слуху, ни духу не было. — Нет, не так было дело, — сказал кучер почтовой кареты, который, сидя поодаль, следил за его рассказом. — Не в обиду вам будет сказано, мистер Скрей, и вся честная компания, только борода у этого колдуна была не больше, чем у вас, господин регент. А на ногах у него были отличные сапоги. Да и перчатки у него тоже были, а я в то время уже мог отличить сапоги от чего-нибудь другого. — Молчи ты, Джок, — сказала хозяйка. — Эх, да ты-то что обо всем этом знаешь? — презрительно спросил регент. — Не очень много, это верно, мистер Скрей. Но только я жил тогда в 2 шагах от аллеи, что к замку вела, и помню, как вечером... Как раз в ту ночь, когда молодому Лерду на свет появится, кто-то к нам в дверь как застучит, и мать послала меня, а я тогда еще был мальчишкой, проводить приезжего в замок. Уж если бы он был такой колдун, так, надо думать, он и без меня сумел бы дорогу найти. А это был мужчина, молодой, благородный, хорошо одетый, и походил он на англичанина. И могу вас уверить, что у него и шляпа, и сапоги, и перчатки — все было. Словом, одет он был, как самый настоящий дворянин. Что верно, то верно. Он странно как-то посмотрел на старый замок. И вправду он там что-то ворожил, я об этом слыхал. Ну, а насчет того, что он исчез, так ведь я же сам держал ему стремя, когда он уезжал, и он дал мне тогда 500 крон. А ускакал он на коне, что ему Джордж из Дамфриза одолжил. И звали коня Сэм, и конь был гнедой, чистокровка, помнится, он еще шпатом болел. Коня этого я и раньше видал, и после. — Ладно, ладно, Джок, — примирительным тоном ответил Скрей, — твой рассказ ничего особенно нового не дает нам. Я просто не знал, что ты видел этого человека. Так вот, знаете, друзья мои, звездочет этот сказал, что ребенку грозит несчастье. И тогда отец взял к себе в дом ученого-богослова, чтобы тот день и ночь неотлучно при мальчике находился. — Ах да, его звали Домини Сэмпсон, — сказал кучер. — Это была какая-то бессловесная тварь, — заметил Берклифф. Мне говорили, что когда ему пришлось с проповедью выступать, он и двух слов связать не мог. — Пусть так, — сказал регент, махнув рукой в знак того, что возвращается к прерванному рассказу. Но он денно и нощно был при маленьком Лерде. И вот когда мальчику было уже 5 лет, вышло так, что Лерд понял свою ошибку и решил изгнать цыган из своих владений. Он приказал им убираться вон и послал тогда Фрэнка Кеннеди их выгонять. Тот с ними грубо обошелся, ругал их и проклинал, а они ему тем же отвечали. И тогда эта самая Мэг Мерилис, которая больше всех с дьяволом якшалась, ясно сказала, что и 3 дней не пройдет, как Фрэнк ей душой и телом за все заплатит. Я это все доподлинно знаю. Мне сам Джон Уилсон, что конюхом у Лерда служил, сказывал, что когда Лерд домой из Синглсайда приехал, Мэг взошла на гору и грозилась оттуда всю его семью погубить. Уж была ли это вправду Мэг или привидение какое, этого Джон сказать не мог, только такого роста и людей-то не бывает. — Ну что ж, — сказал кучер, — может быть, это и так. Я-то этого и знать не знаю. Меня в то время здесь не было. Только ведь Джон Уилсон хвостунишка был большой. Да и трус к тому же. — Так чем же все это кончилось? — спросил незнакомец, и в голосе его послышалось нетерпение. — Ну вот, дело кончилось с тем, — сказал регент, — что в то время, когда все глядели, как королевский корвет за контрабандистами гонится, этот самый Кеннеди, неизвестно зачем, сразу вдруг сорвался с места, тут его никакая бы сила не удержала, и поскакал во весь опор в Уорхский лес. На пути он повстречал маленького Лерда, тот с наставником своим гулял, схватил ребенка и поклялся, что если на него напустят чары, то и ребенок с ним пропадет. Воспитатель бежал за ним, что было мочи, и почти что не отставал от них, потому что бегал он очень прытко, и вдруг он видит — Мэг, цыганка, или дьявол в ее образе, выскакивает из-под земли и вырывает ребенка из рук Кеннеди. Тогда тот разъярился и шпагу выхватил. Нечестивцам ведь и сам дьявол не страшен. — Да, это истинная правда, — сказал Джок. — Ну так вот, она схватила его и сбросила, как камень, вниз со скалы на Орхском мысу. Под этой скалой его в тот же вечер и нашли. Но что случилось с малюткой, этого я, по правде говоря, не знаю. Только священник, что у нас тогда был, Сейчас ему получше место дали. Думает, что ребенка просто увезли на время в страну фей. В некоторых местах этого рассказа незнакомец слегка улыбался. Но прежде чем он успел что-либо сказать, в ответ послышался топот копыт, и развязный щеголеватый лакей с кокардой на шляпе быстро вошел в кухню, громко говоря: «Потеснитесь немножко, добрые люди». Но стоило ему заметить незнакомца, как он сразу превратился в скромного и учтивого слугу, мгновенно снял шляпу и подал своему хозяину письмо. «Семья Эленгауэнов в большом горе, сэр, и они не могут никого принять». — Я это знаю, — ответил его господин. — А теперь, сударыня, раз уж вам не приходится ждать гостей, может быть, вы разрешите мне занять ту комнату, о которой вы говорили? — Разумеется, сэр, — ответила миссис МакКендлиш и поспешила посветить гостю с назойливой суетливостью, присущей в таких случаях хозяйкам. — Послушай-ка, молодчик, — сказал церковный староста лакею, наливая стакан водки. — Тебе не худо было бы выпить после такой дороги? — Верно, сэр, благодарю вас. За ваше здоровье, сэр. — Но кто же такой твой хозяин? — Кто тот господин, который только что был здесь? — А это знаменитый полковник Мэннеринг, сэр, из Ост-Индии. — Что, то таком писали в газетах? — Да, он самый. Он освободил Кудиберн и защищал Чингалор и разбил главного вождя маратхов Рама Джолли Бандлмена. Я был с ним почти во всех сражениях. Маратхи — один из крупнейших народов Индии, создавший в 17 веке в борьбе против великих моголов сильное государство в Махараштре, северо-западная часть Декана. В 18 веке государство маратхов превратилось в конфедерацию княжеств. Феодальные усобицы и поражения, понесенные от афганцев 1761 год, ослабило государство маратхов и облегчило его завоевание британской Ост-Индской компанией в результате трех войн 1775-81, 1803-5 и 1817 годов. В романе речь идет о первой маратхской войне. Подробности рассказа слуги вымышлены, так же, как и имя вождя маратхов во время Первой войны. В действительности им был Рам Раджа Пешва, титул главного министра и фактического правителя у маратхов, у Ракхунатха Рау и Мадхава Рао II. «Господи, Боже мой! — вскричала хозяйка. — Надо скорее спросить, что он захочет на ужин. А я-то еще принимала его в такой тесноте. Эх, полноте, мамаш! Ему тут еще лучше. Вам на всем свете не сыскать человек проще, чем наш полковник. Впрочем, в нем есть что-то, должно быть, и от самого дьявола». Разговор, которым закончился этот вечер, мало интересен для нашего читателя, и мы, с его позволения, перейдем теперь в зал.